Глава 30. Воспоминания. Тяжелая металлическая дверь со скрипом открылась, послышалась какая-то возня, и на каменный пол упало что-то большое и тяжелое. Дверь закрылась и лязгнул засов. Рыбак лежал на голых металлических прутьях откидного лежака, повернувшись к стене, и отрешенно смотрел на влажные камни. На полу послышалось робкое шевеление, и тихий стон прервал установившуюся было тишину. Парень постарался пропустить эти звуки, не обращать на них внимания, но стон становился все сильнее и настойчивее. Он нехотя повернулся, приподнимаясь над прутьями лежака, и, немного подумав, сел, спустив ноги на пол. На грязном, заплеванном каменном полу лежал какой-то бедолага, лицо которого представляло собой что-то опухшее, кроваво-синее. На этом нагромождении синяков, опухолей и ссадин рыбак с трудом разглядел рот и щелочки глаз. Одет бедолага был в драную робу из мешковины, всю покрытую пятнами старой, засохшей и новой свежей крови. Человек слегка пошевелил рукой и сквозь непрекращающийся стон что-то попытался сказать. «Я не понимаю, что ты хочешь». Рыбак наклонился практически к самому лицу бедолаги. «Пить!» — с трудом произнес избитый. «Эх, да где ее взять-то, воду?» Рыбак тяжело вздохнул и, поддев бедолагу под руки, начал поднимать его на противоположный лежак. «Давай мы тебя для начала с пола уберем». Лязгнул засов двери, и через открывшуюся со скрипом дверь на пол полетели два старых грязных матраса. «Обслуживание в номерах!» За дверью послышалось ржание по крайней мере двух охранников. «Вертухаи! Воды принесите!» Рыбак крикнул уже почти в закрывшуюся дверь. Дверь распахнулась, и в камеру ввалились два бугая с автоматами и перекошенными от злости физиономиями. «Ты это кого вертухаями назвал, сука?» Прошипел один из них, замахнулся автоматом, и свет в глазах рыбака погас. Очнулся он уже на своем лежаке, на который был постелен матрас. Все тело жутко чесалось, и, открыв глаза, он увидел, как мимо его носа мирно спешит по своим делам упитанный такой набухший от крови клоп. «Очнулся?» — донеслось с соседнего лежака. Рыбак повернулся, и его чуть не вырвало от головокружения. «Да ты, парень, не дергайся пока. Лежи спокойно. У тебя сотрясение, похоже, не слабое». На соседнем лежаке сидел тот самый бедолага, в том же рубище, но вот с лицом его произошли удивительные метаморфозы. От опухоли и ссадин почти не осталось следа. Лишь обширные гематомы, уже меняющие цвет на желтые, говорили о том, что еще совсем недавно испытал этот человек. «Долго я?» — рыбак сделал указательным пальцем неопределенный жест. «Да третьи сутки уже пошли. Ты извини, я сам очухался только вчера. Так что переложить тебя смог не сразу. Пить хочешь?» — спохватился сосед. «Не помешает». Рыбак попытался привстать, но тут же рухнул обратно на матрас, скривившись от боли и еле сдерживая рвотные позывы. «Лежи, говорю». Сосед вскочил со своего места и метнулся куда-то в сторону двери и, громыхнув почему-то железному, появился с металлической кружкой, наполненной водой. «Давай помогу. Пей». Вода была затхлая и теплая, благо, что не мутная. Утолив жажду, рыбак осторожно опустил голову на матрас и закрыл глаза. Он чувствовал, что сосед так и сидит рядом с ним, но разговаривать не было ни сил, ни желания. «Ты отдохни пока, поспи». Видимо, уловив настроение рыбака, затараторил сосед, пересаживаясь на свой лежак. «Сон, он ведь как, он завсегда полезен». Но вместо сна пришло какое-то полузабытье, в котором он уже в который раз начал вспоминать все происшедшее. А все началось с прекрасного, солнечного дня, когда Лариса пригласила его отметить окончание лицея. Они дружили уже больше полугода, и это совершенно не нравилось его отцу, статскому советнику от юриспруденции первого ранга. Но ему, 20-летнему Аболтусу, было наплевать на мнение предков. Он влюбился в эту прикольную девчонку и готов был поссориться со всем миром, лишь бы их оставили в покое. Ларчик отвечала ему схожими чувствами, но пока все ограничивалось только поцелуями. Тот день они провели веселой компанией. Лариска попросила взять с собой друзей для двух ее лучших подруг, и он, недолго думая, позвонил Пашке и Эдику, своим закадычным друзьям. Галка и Ольга были под стать Ларисе по красоте и сразу понравились парням, как, впрочем, и парни девчонкам. Отсидев кое-как все официальные мероприятия, они рванули по клубам и к ночи уже достаточно надрались. Он помнил, как звал всех уехать к нему на дачу, что была расположена на берегу Иркутского водохранилища. Но девчонкам хотелось танцевать, и они продолжали веселиться в ночном клубе. Когда по залу стал распространяться какой-то странный туман, никто не обратил на него внимания, а потом... Дальше в памяти был провал. Он очнулся на полу клуба с дикой головной болью и с сушняком во рту. Рядом лежала Ларчик, тихо постановая, правда, разглядеть ее ему удалось только после того, как некто, сидящий рядом, зажег зажигалку. Вокруг была кромешная тьма и тишина, изредка прерываемая чьими-то стонами. Наконец народ стал потихоньку приходить в себя. Он поднял с пола Ларису и позвал остальных. Парни откликнулись сразу, и в глубине зала темноту разорвал луч фонаря. Это Пашка, старый скаут, всегда таскающий с собой фонарь, небольшой ножик и еще какую-то ерунду. Они собрались возле своего столика, быстро допили все спиртное, что было на столе, которое, кстати, принесло небольшое облегчение головной боли. «Пошли на улицу, посмотрим, в чем там дело». Он направился к выходу, увлекая за собой друзей. Но прежде чем выйти, он подошел к бару и, вывалив на стойку кучу денег, даже не считая, потребовал у знакомого бармена 5 бутылок коньяка, 3 текилы и 2 баклажки воды. Получив все названное, они вывалились на улицу. Город был погружен в темноту, и только необычный свет безоблачного звездного неба, светлеющего почему-то на юго-востоке, немного освещал этот темный мир. Все остановились и, раскрыв рты, рассматривали необычное звездное небо с огромными звездами, планетами и прекрасно видимыми туманностями. «Что это?» Девчонки, ошарашенные увиденным, позабыв о боли, смотрели, не отрываясь, на причудливое движение звезд. «Не знаю, что это, но теперь мы точно едем на дачу», заявил он и решительно пьяненькой походкой пошагал к своему джипу. Когда они доехали до окраины города, уже рассвело. Удивительное звездное небо исчезло, сменяясь глубоким голубым безоблачным. «Девчонки, а вы купальники взяли?» Заговорщицким тоном спросил Эдик. «У Костика дача на водохранилище. Можно поплавать будет». «Ага, мы их сразу надели перед выпускным», — хохотнула Ольга. «А нам они вообще не нужны, правда, Костик?» Ларчик подмигнула ему и, обняв его руку, прижалась головой к плечу. Машина миновала темную, без освещения, заправочную станцию, на которой с растерянным видом стояло несколько человек возле своих машин, и понеслась, виляя по асфальту. «Ларчик, отпусти, пожалуйста, руку, мешаешь управлять». Он повернулся и чмокнул ее в макушку. «Сейчас на трассу выйдем и... Блин!» Он резко затормозил. Там, где дорога должна была перейти в развязку с выездом на объездную, асфальт словно отрезали ножом, ровной полосой, и дальше шла разбитая с остатками старого асфальта проселочная дорога, которая, повиляв примерно километр по полю, скрывалась в непонятном лесу. А потом они встретили скитальца. Точнее, он сам к ним вышел. В то, что он рассказал, не хотелось верить, но звездное небо, солнце, встающее с юго-востока, и его синие с черными точками зрачков глаза убеждали получше всяческих рассказов. Они сели в машину, и рыбак, как и сказал ему скиталец, поехал по дороге прямо. «Давайте вернемся домой», — заныли Галка с Ольгой. «Вы что, не слышали, что скиталец рассказал?» — рявкнул он на расклеившихся девушек. «Тем более там уже стреляют вовсю». «Но там родители, семья». «Знаю, но нельзя. Нужно удирать как можно дальше от города». Он стиснул зубы и еще сильнее впился в руль. Его самого подмывало развернуться и рвануть назад, к отцу, забрать его с собой. А там будь что будет. Но он понимал, что это уже невозможно, ведь жили они как раз на западной окраине города, откуда и послышалась стрельба. И позвонить, предупредить он не может, телефоны не работают. Машина неслась по лесной дороге, подпрыгивая на кочках, но он уверенно держал руль и старался минимизировать тряску. Первым обратился Эдик. Сразу после того, как они проехали тот самый лесок, про который говорил скиталец. Все сидели молча и тупо рассматривали проносящиеся мимо пейзажи. Эдик нервно заерзал, и рыбак, повернувшись, увидел уставившиеся куда-то в пустоту, затянутые белой пеленой глаза друга. Резкое торможение бросило непристегнутого Эдика на переднее сиденье, и он со злобным, довольным урчанием вгрызся Ларисе в шею. Душераздирающий визг и крик «Из машины!» раздались одновременно. Ольга с Галкой, сидевшие на заднем сиденье между Эдиком и Пашкой, практически вытолкали Пашку наружу, а рыбак рывком оторвал впившегося уже в плечо Ларисы Эдика и оттолкнул вглубь салона. Лариса потеряла сознание, и он едва успел вытащить ее наружу, прежде чем то, во что превратился Эдик, успело добраться до нее. Рыбак оббежал машину и, открыв багажник, вытащил моток веревки. «Хватит орать!» — попытался успокоить он визжащих девчонок. «Помогите Ларчику лучше. Пашка, ты как?» «Не знаю», — протянул Пашка, мотая головой. Рыбак рванул заднюю дверь джипа и за ноги вытащил Эдика наружу, одновременно навалившись всем телом и заламывая руки назад. Тот сопротивлялся, и силы явно были неравны, хотя раньше Эдик не отличался особым атлетизмом. С трудом связав тому руки за спиной, он подтащил тело к ограждению автострады и, обмотав вокруг стойки, привязал его в сидячем положении. Бывший друг при этом злобно урчал и пытался ухватить рыбака за руку. Закончив с ним, он побежал к Ларисе. Галка, успокоившись, села на асфальт и, положив голову подруге себе на колени, ладонями перекрыла рану на шее. Ольга стояла рядом, и ее откровенно трясло. Пашка безучастно сидел, глядя куда-то вдаль и покачиваясь из стороны в сторону. «Галка, ты как?» — позвал он девушку. Та подняла удивленные глаза и тихо ответила. «Костик, кровь не течет». Она подняла ладонь от раны, и он увидел рваную рану с перегрызенными венами, из которых должна была фонтанировать кровь. Но крови не было. Он опустился на колени и приложил пальцы с другой стороны шеи, пытаясь нащупать пульс. Под кожей почувствовалось слегка заметное биение. «Она что, тоже теперь зомби?» Галка подняла на него полные слез глаза. «Нет». Скиталец сказал, укусы не страшны. Она и без этого стала бы такой, как Эдик. Или станет. Помоги-ка мне. Он перевернул любимую девушку и начал связывать ей руки. «Что ты делаешь?» Сзади послышался дрожащий голос Ольги. «Ей же больно!» Не обращая внимания на истерику подруги, он закончил с Ларисой, перенес ее в багажник и подошел к сидящему на асфальте Пашке. «Ты как, дружище?» Он похлопал сидящего по плечу, но в ответ была тишина. «Извини, Пашка, но так нужно». Руки друга были крепко связаны за спиной, а сам он отведен к машине и посажен в багажное отделение рядом с Ларисой. Истерика Ольги прекратилась, но она все равно с какой-то злостью смотрела на рыбака. «Садитесь», — буркнул он девушкам. Едем дальше». Никто не спросил, что будет с Эдиком. Все просто залезли в салон, и рыбак повел машину дальше. А еще через несколько километров из багажного отделения послышалось урчание, и над задними сиденьями показалась Лариса с затянутыми белой пеленой глазами. Как раз в этот момент двигатель чихнул, рыкнул последний раз и заглох. На приборной панели горела лампочка пустого топливного бака. «Приехали». Рыбак вылез из салона и огляделся. «Выходите, девчонки, дальше пешком». Он старался не смотреть назад в багажное отделение, где за всеми их передвижениями следили две пары белесых глаз. «Костя, мы что, тоже такими станем?» Галка тронула его за руку. «Нет, Галь, ты, я и Ольга иммунные. Так скиталец сказал, когда мы уезжали. Вот видишь, не ошибся». «А с Ларисой и Пашкой что будет?» «По-хорошему бы нужно убить, чтобы не мучились. Но я не смогу». Он отвернулся от машины. «Оставим здесь». Голова опять начала раскалываться, и он вспомнил про подарок скитальца. Вытащил из-под сиденья фляжку и отвинтил пробку, понюхал. Запах был неприятный, смесь спиртного с чем-то несвежим. Горлу подкатил комок, но он, преодолевая отвращение, сделал пару глотков. На вкус жидкость оказалась более приятной. Скорее всего, это был ром, разбавленный колой. Несколько секунд он стоял, ощущая, как слабоалкогольный коктейль течет по пищеводу к желудку, и вдруг ощутил улучшение своего состояния. Голова перестала болеть, по телу потекла энергия, тошнота исчезла. «Голова болит?» — спросил он у Галки. «Да, очень, и тошнит постоянно». «Ну-ка вот, выпей. Только не нюхай, а сразу пей». Он протянул ей фляжку. 2-3 глотка, не больше». Галка взяла фляжку и, как просил рыбак, сделала 3 глотка. Она замерла на секунду, и вдруг ее лицо преобразилось, и она, с любопытством глядя на флягу, поднесла ее к носу. «Фу, какая гадость! Прелыми носками прет. Это что?» Она протянула флягу назад рыбаку. «Это, Галь, лекарство наше теперь. Оля, иди, прими лекарство». Позвал он вторую девушку. Через несколько минут, вытащив запасы алкоголя и воды, которые они прихватили в баре клуба, и соорудив из найденного в машине покрывала что-то наподобие котомки, они направились в путь. Не думая о направлении, как-то само собой получилось, что они пошли на юг. Рыбак осмотрел свою маленькую группу и печально улыбнулся. Он в дорогих брюках и лаковых туфлях ручной работы, в белой рубашке с запонками и девчонки в вечерних платьях и туфлях на высоком каблуке. «Зашибись, обмундирование! Как раз для похода!» К вечеру они набрели на старую заброшенную деревню. Ветхие, полуразрушенные домики неприветливо смотрели на путешественников черными, пустыми глазницами окон. Они прошли почти всю деревню, но более или менее пригодные для ночевки дома оказались только на другом конце селения и выходили на проходящую мимо пыльную дорогу. «Расположимся здесь», — рыбак указал на более сохранившийся дом. Домик был приличного размера и сохранился довольно хорошо. По крайней мере, крыша на первый взгляд была не дырявая, а в окнах были стекла, в некоторых даже целые. Помещений было немного, собственно, одно большое в половину дома с печкой посередине и две маленькие комнаты во второй половине. Девчонки пошли в комнаты, а рыбак остался рассматривать основное помещение. Почти целая печь, более или менее нормальный стол и... «А-а-а!» Ольга с диким криком выскочила из комнаты, в которую только что вошла. «Там скелет!» «Где?» Рыбак зашел в комнату и увидел на кровати мумифицированный, высохший до основания труп. «Ну и что? Он тебя укусит, что ли?» «Я в доме с покойником спать не буду», — дрожащим голосом заявила Ольга. «Пойдемте в другой дом». «А если и там скелет?» — усмехнулся парень. «На улице спать будешь?» «Пойдем, проверим», — настаивала Ольга. «Ладно, ладно, пойдем». Следующий дом оказался без покойников, но там была всего одна комната, в которой находилось две кровати и диван, вполне еще приличного вида. Все окна, кроме одного, были с целым остеклением, что выгодно отличало его от предыдущего. Посередине комнаты стоял стол, накрытый старой, потрескавшейся клеенкой с едва различимыми цветами. «Ладно, согласен», — сдался парень. «Здесь даже уютнее, но спать придется всем в одной комнате». «Ну, если ты будешь храпеть...» Галина, прищурив глаза и уперев руки в бока, посмотрела на него. «Не беспокойтесь, не страдаю», — улыбнулся парень. «Давайте осмотрим все как следует. Может быть, найдем что-то нужное?» Нужного отыскалось довольно много. В шкафу с потрескавшимся зеркалом, который занимал весь дальний от входа угол, обнаружилось чистое, хоть и слегка запыленное постельное белье. Оно тут же было разобрано девчонками и распределено по спальным местам. Не сговариваясь, они обе решили, что на скрипучем, просиженном диване должен спать рыбак, и Галка начала заправлять постель для него. В том же шкафу нашли кучу женской одежды, старомодной, как сказала Ольга, но гораздо удобнее, чем те платья, в которых они были. Там же, в нижнем выдвижном отделении, обнаружилась куча различной обуви от тапок и заканчивая туфлями на каблуке. Девчонки начали примерять разные туфли на низких каблуках, но рыбак, остановив их и порывшись несколько минут, извлек из этой горы пару кроссовок и кеды. Кроссовки пришлись впору девушкам, правда, Ольга жаловалась, что они немного свободные. Но на самого рыбака не нашлось ничего. Он осмотрел шкаф и, махнув рукой, пошел осматривать остальное пространство, пока девчонки прикидывали, на что лучше поменять свои платья. За печкой он обнаружил вполне годный самовар и на полках, закрытых занавеской, различную посуду. Больше в помещении осматривать было нечего. Внимание привлек немного вздыбившийся коврик под столом. Он отдернул его в сторону, и перед ним открылся люк с железным кольцом на краю. Стол был тут же отодвинут в сторону, и парень, открыв люк, спустился вниз. В свете, проникающем сверху, он увидел несколько стеллажей, на которых ровными рядами стояли банки с различными соленьями. Перебрав немного стеклянные банки, он выбрал несколько литровых, в которых в полупрозрачном желе и белом жире виднелись аппетитные куски мяса. Также наверх была поднята банка с огурцами и трехлитровая банка красной жидкости, в которой плавали то ли вишня, то ли еще какая-то неизвестная ягода. Сверху послышались радостные возгласы девчонок. Ужин тогда удался на славу. Жаль, только хлеба не было, но все, что было на столе, было съедено за несколько минут. А потом они пили чай из самовара. Чай нашелся на тех же полках с посудой, а самовар был вынесен на улицу, растоплен и вскипячен. Пока рыбак искал топор, чтобы наколоть дров для самовара, он совершенно случайно обнаружил одежду и обувь для себя. В сенях стоял еще один небольшой перекосившийся шкафчик, на который никто не обратил внимания, но в поисках инструмента рыбак заглянул туда. На плечиках одиноко висела неизвестная форма песочного цвета с кучей карманов на куртке и брюках, а под ней стояли кожаные полуботинки на шнуровке с высоким голенищем. На правой стороне куртки, выше кармана, была прикручена красная звезда, на которой в центре, на посеревшей от времени поверхности, был изображен солдат в длинной шинели с винтовкой. Под ним располагалась надпись «СССР» и еще ниже перекрещенный серп с молотком. Рыбак вытащил форму из шкафа и увидел на левой стороне еще две медали. Ботинки и форма оказались ему по размеру. Он снял с формы звезду и медали, справедливо полагая, что это заслуга того человека, чью форму он теперь одел. Положив награды на полку шкафа, он мысленно поблагодарил неизвестного солдата и пошел спать. А утром пришли они. Точнее, приехали. Звук моторов они услышали не сразу. Ольга бросилась к окну и через несколько секунд, с сияющими от радости глазами, бросилась на улицу, крича на ходу: «Ура! Мы спасены! Там военные!» Рыбак выглянул в окно и увидел на дороге странный внедорожник, весь обваренный листами стали и острыми пиками, в кузове которого стоял неизвестный, явно крупнокалиберный пулемет. А следом за ним, поднимая тучи пыли, ехал грузовик с таким же обвесом. Только вместо кузова у него была стальная коробка, наверху которой вращалась по сторонам башенка с пулеметом. На борту белой краской был нарисован череп и надпись над ним «Вольные люди». «Стой, дура!» — заорал он вслед исчезнувшей в дверном проеме Ольги. Но та уже неслась от дома к дороге, размахивая руками и вопя что-то непонятное. Джип притормозил немного и, свернув с основной дороги, понесся навстречу Ольге. Та обернулась, рассчитывая увидеть несущихся за ней таких же радостных рыбака с Галиной, но улица была пуста, а в окне дома, в котором они ночевали, застыл рыбак. Она поняла, что сделала что-то не так, но было уже поздно. Рядом остановился огромный, как ей показалось, джип, двери открылись, и на пыльную дорогу спрыгнул человек в камуфляже, бронежилете и с автоматом на груди. «Так-так, и кто это у нас тут такой красивый бегает?» — просипел прокуренным голосом мужик. «Иди-ка, цыпочка, сюда! Да не бойся, я не кусаюсь!» «Гвоздь, какого хрена ты там с ней возишься? Хватай да поехали, Джексон ждать не любит!» — раздалось из открытого джипа. «Ты одна тут?» — хищно улыбаясь, спросил мужик. «Нет!» Еле выдавила из себя девушка и уже готова была развернуться и побежать назад, когда сзади послышался голос Кости. «Мужики, вы откуда? Можете нам помочь?» Военный тут же вскинул автомат и направил его в сторону говорящего. «А ну стоять!» — просипел он. «Руки в гору и медленно подходи!» «Спокойно, я без оружия». Рука Кости коснулась локтя Ольги и аккуратно отвела ее в сторону и за спину, скрывая от вооруженных людей. «Кто такой?» — грозно крикнул еще один боец, перебравшийся в кузов за пулемет. «Меня зовут Рыбак. Крестный скиталец из пекла». «Ты чё, бля, издеваешься? Из какого нахрен пекла?» — просипел Гвоздь. «Не знаю. Крестный так сказал». «Так вы, стало быть, не новички, когда в улей попали?» «Вчера вечером», — ответил рыбак. «А вы кто такие?» «Новички, значит?» Удовлетворенно крякнул Сиплый и, проигнорировав вопрос, сам спросил. «И много вас тут?» «Да вот я и две девушки. Нам стаб нужно какой-нибудь. Поможете?» Рыбаку не понравилось, как сверкнули глаза у Сиплого при упоминании еще одной девушки. «Давайте в темпе!» — крикнул второй из-за пулемета и начал спускаться в кабину. «Мы как раз туда возвращаемся!» Через две минуты они уже тряслись в душном железном кузове грузовика, окруженные десятком вооруженных людей. Тот, который стоял на джипе за пулеметом, что-то сказал этим перед тем, как посадить их в кабину. И теперь воины молча посматривали на девчонок и рыбака. Так в молчании прошло часа полтора, и грузовик, выехав на асфальтированную дорогу, так как тряска прекратилась, покатил быстрее и через несколько минут, заложив крутой вираж, остановился. Снаружи кто-то два раза стукнул в железный борт кузова, и сидевший рядом с рыбаком воин резко ударил его сзади по шее. Рыбак отключился, а когда пришел в себя... то оказался на полу со связанными руками.